Глава 13. Патрикей Семёныч Сударичев был человек очень высокого роста, имел очень умное дипломатическое лицо, продолговатое, бледное, с приветливым, мягким, но в то же время внушающим почтение выражением. Одевался он всегда очень строго и опрятно, в один и тот же костюм. Довольно длинный суконный сюртук цвета «Bleu de Prusse», с французского языка темно-синего прусского. Белый жилет, по которому шел бисерный часовой снурок с брелоком из оправленного в червонное золото дымчатого топаза с вензелем моего деда. Это был для него священный предмет, который он получил от княгини в память о князе. Патрикей носил высокие, туго накрахмаленные воротнички из тех, что называли тогда палисонами, и огромное гофрированное жабо. В торжественные дни сюртук заменялся фраком того же бледопрюсового сукна с гладкими золочеными пуговицами. Но жилет, жабо и все прочее, не исключая даже высоких сапожков с кисточками у голенищ и с умеренным скрипом под рантом, все оставалось то же. Он и под старость ветхих лет своих, долготою которых упорно соперничал с бабушкой, всегда держался прямо и молодцевато. А в молодости, по словам Ольги Федотовны, был просто всем на загляденье. Сама старенькая Ольга Федотовна бывала, молодела и расцветала, начиная перечислять нам все достоинства, которыми сиял Патрикей. «Красоту он, — говорила старушка, — имел такую, что хотя она женский пол бывала и всякий день его видел, но однако, когда у княгини бывали в залах для гостей большие столы, то все с девичьей половины через коридорные двери глядеть ходили, как он, стоя у особого стола за колоннами, будет разливать горячее. И все это не из-за чего-нибудь, потому что Патрикей Семенович был семейный человек, а единственно ради прелести посмотреть». Да и, откровенно скажу, было на что полюбоваться. Когда ложит бабеньке, что все готово, и выйдет в зал, станет сам на возвышении между колонн пред чашую и стоит, точно капитан на корабле, от которого все зависит. А как только гости вслед за княгинью парами в зал вступят и сядут, он молча глаз человеку сделает, тот сейчас крышку с чаши долой, а он и начнет большой ложкой разливать. Ах, как он разливал! То есть, этак, я думаю, ничего на свете нельзя так красиво делать. Рука эта у него, точно шея у лебедя гнется. Нальет и передает лакею тарелку, и опять возьмет. Все красота. Окончив разливание, которым так любовались художественные натуры села Протазанова, Патрикей Семенович сходил с возвышения и становился за стулом у бабушки. И отсюда опять продолжал давать молча тон мужской прислуги и служить предметом восторгов для наблюдавших за ним и своего секрета женщин. Стоя за Варварой Никаноровной, Патрикей не смел служить ей как обыкновенный лакей. Он всегда к этому имел тяготение, но это ему давно строго-настрого было запрещено. Он дерзал только прислуживать княгине, и когда лакей подносил бабушке блюдо, Патрикей слегка поддерживал его под краек, как делают камергеры. Бабушка, говорят, много раз настаивала, чтобы Патрикей и такого участия не принимал в столовой услуге, но это запрещение служить ей так сильно его огорчало, что княгиня нашлась вынужденную ему уступить. Затем во всех обязанностях Патрикея при княгине не было ничего сближавшего его со званием комнатного слуги, хотя, впрочем, он никакого другого официального звания при доме не имел. С тех пор, как излагал последние минуты князя и, позабыв в свечном ящике свою вольную, отыскивал трубача Грайворону, он так и остался атташе, без всякого особого названия, но с полнейшим во всем полномочием. Он вел все переговоры с людьми, которых бабушка иногда почему-нибудь не умела принять. Устраивал ее бесчисленных крестников и вел все безотчетные расходы по выдаче наград, состоявшим на пайке губернским и уездным чиновникам. К орудованию всякими подобного рода щекотливого свойства делами у него была особенная способность, которую Ольга Федотовна, может быть, не совсем неосновательно считала врожденную. «Что же, — говорила она, — отчего от него бывало, какой председатель или вице-губернатор даров не возьмет? Всякий возьмет. Маленьким тем бывало, что нужны малые дары, управитель дает. А к старшим — с большими дарами или средними — Патрикей едет, и от других будто не брали, а от него всегда брали, потому что повадку такую имел, что внушал доверие. Глядел в глаза верно и ласково, улыбался улыбкой из-под тихонька, одними устами поведет и опять сведет. Слушать станет все это степенно, а в ответ молвит, так его слову никто не усомнится поверить. Все тайны и знал зато. Жил Патрикей со своим семейством во флигеле, состоявшем под одной кровлей с откатскими. А в семье у него были только жена да сын. Жена у него была такая смирная, что ее даже никто не знал. Она как будто была поражена величием мужа и шла в тенях. Всю жизнь свою она употребила на ежедневную стирку и глажение его белых галстуков и жилетов. У них был сын Николай, которого бабушка застала уже по 15-му году писарем в конторе. Она его немедленно взяла оттуда и велела Патрикею отдать в училище, откуда он потом поступил в архитектурные классы и был хорошим архитектором и очень богатым человеком, с которым некто из рода нашего впоследствии вступил в соотношения, с моей точки зрения, не совсем желанные. Но это все придет в свое время. А теперь я упоминаю об этом Николая Патрикеевича для того, чтобы рассказать оригинальный и смешной случай, сопровождавший выход его в благородные. Причем Патрикей оказал дикость, характеризующую его лучше всякого пространного описания. Когда родоначальник известного ныне богатого дома Николай Патрикеевич Сударичев, получив звание архитектора, приехал повидаться к отцу, бабушка, разумеется, пожелала, чтобы Николашу ей представили, и, обласкав его, она подарила ему часы, 100 рублей на пару платья и, о ужас, велела ему прийти к столу с нею обедать. Патрикей Семенович нашел это ни с чем несообразным, возмутительным и просто невозможным. Как он, его сын Николашка, будет сидеть за одним столом с княгиней, за тем самым столом, за которым сам он, Патрикей Семенович, так упорно присвоил себе право стоять и обходить гостей с бутылкой Мадеры? И стало быть, теперь он и к сыну, к Николашке, должен будет подойти с обернутую салфеткой бутылку вина и спросить: «Прикажете Мадеры?» Нет, это было что-то такое, что помутило все понятия Патрикея и лишило его всех средств, как сообразить в этом случае свое положение. Чем он больше это обдумывал, тем больше несообразности видел в этом странном поступке княгини, и, не смея сердиться на нее, он дал волю своему гневу против сына. Как он смел, молокосос, не отпроситься? Удаляясь сам в зал, Патрикей сделал подсыл за сыном в ту комнату, где тот сидел у княгини, и приготовился просто увезть его куда-нибудь из покоев и скрыть на время обеда, а потом вечеру повиниться во всем этом княгине. Но к неожиданной досаде Патрикея бабушка поняла его маневр и, выйдя сама к нему, сказала: «Послушай, Патрикей Семенович, как тебе не стыдно?» И Патрикей Семенович понял это и смирился до того, что готов был видеть Николашку за столом. Но бабушка приняла против этого свои меры и тут же дала ему какое-то поручение, за которым он не мог присутствовать при обеде. Но Патрикей исполнил это поручение скорее, чем княгиня ожидала, и в половине обеда явился за бабушкиным стулом. Он хотел показать, что он из преданности даже и это снести может. И вот в потребное время он взял в руку бутылку Мадеры и пошел вокруг, нагибаясь каждому гостю с вопросом: «Прикажете?» Но, дойдя до сына и преклоняясь к нему, он не выдержал и вместо «прикажете вина» простонал: «Пошел вон!» И с этим, выпустив бутылку из рук, сам покачнулся и упал на руки подхватившего его сына. Всем, я думаю, этот обед был невкусен, особенно бедному Николаю, который теперь страшно бы рассердился, если бы ему это напомнили. Была сконфужена этим и сама бабушка, и даже до того сконфужена, что, узнав, что с Патрикеем был обморок, ему цирюльник Иван открыл кровь, она сама пошла к нему во флигель и извинялась перед ним. Неизвестно, как именно она выражала ему свои извинения, но слова ее подействовали. И Патрикей после этого разговора просиял и утешился. Но, однако, он был за свою слабость наказан. Сына его с этих пор за стол не сажали, но зато сам Патрикей, подавая бабушке ее утренний кофе, всегда получал из ее рук налитую чашку и выпивал ее, сидя на стуле перед самою княгинью. В этом случае он мог доставлять себе только одно облегчение, что садился у самой двери. Страсти у Патрикея было только две – и обе благородные. Он любил охоту с ружьем и музыку. Для охоты он всегда держал пуделей, которых сам дрессировал, а ради любви к музыке имел скрипку, на которой в течение довольно многих лет, придя вечером домой, обыкновенно около часа играл что-то такое у себя под окном. Но что за вещи такие он разыгрывал, этого никто разобрать не мог. Но охота ему не изменяла, а музыку он вдруг оставил по одному странному случаю. У бабушки часто гащивал, а в последнее время и совсем проживал, один приоригинальный бедный, рыжий тощий дворянин Дормидонт Рогожин, имя которого было переделано бабушкой в Дон Кихот Рогожин. Человек этот, которому принадлежит своя весьма симпатичная роль в нашей семейной истории, по словам бабушки, был гол, как турецкий святой, а в душе рыцарь. Но Патрикея он оторвал от музыки совсем не своим рыцарством, а тем, что однажды, подслушав его ночную игру на скрипке, сказал: «Чего пиликаешь? Разве можно так скрипеть, когда теперь гудут, несясь в пространстве мировом, планеты?» Патрикей в этом сначала ничего не понял, но зато когда Дон Кихот Рогожин нарисовал ему значки планет и, указав орбиты их движения, сказал: «Ведь, понимаешь, каждая должна давать свой тон. Вот эта меньшая, она тоненько свистит. А эта вот здоровая, жужжит как бомба. А наш тут землишка и себе альтом играет». Патрикей не стал далее дослушивать, а обернул свою скрипку и смычок куском старой кисеи и с той поры уже не разворачивал. Время, которое он прежде употреблял на игру на скрипке, теперь он простаивал у того же окна, но только лишь смотрел на небо и старался вообразить себе ту гармонию, на которую намекнул ему рыжий дворянин Дон Кихот Рогожин. Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь Патрикей на поприще дипломатии или науки. Но я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семенович всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием быть верным слугой своей великодушной княгине. «Ее раб», — говорил он, — «и ее рабом я умру». И он так и сделал. В этом был его point d'honneur, с французского языка «чувство долга», «чести». И даже более, он чувствовал потребность быть ей предан без меры. Я знаю, что это многим может показаться глупым или, по крайней мере, странным и непонятным, но что делать? Chaque baron a sa fantaisie? «У каждого барона своя фантазия» – французская поговорка. А фантазия Патрикея была та, что он и в дряхлой старости своей, схоронив княгиню Варвару Никаноровну, не поехал в Петербург к своему разбогатевшему сыну, а оставался вольным крепостным после освобождения и жил при особе дяди, князя Якова. Будучи уже очень стар, он был не в силах трудиться, но ходил по дому и постоянно кропотался на новых слуг, да содержал в порядке старые чубуки и трубки, из которых никто не курил, и которые для того еще и оставались в доме, чтобы у старого Патрикея было что-нибудь на руках. Это был чтитель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини.